Глава 20. Новая Атлантида. И случилось, когда сыны детей человеческих начали умножаться на поверхности всей земли, и у них родились дочери, ангелы Господни увидели в один год этого юбилея, что они были прекрасны на вид. И они взяли их себе в жены, выбрав их из всех. И они родили им сыновей, которые сделались исполинами. Книга юбилеев, глава 5. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками семи, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Бытие, глава 6, стихи 2-4. Рефаимы трепещут под водами и живущие в них. Книга Иова, глава 26, стих 5. Место действия. Планета Аварис. Время действия. В течение иона великих оформителей на Земле. 200 лет после заселения планеты дельфинами по местной хронологии. Сальдар Харери брел по белому песку, мягко шелестящему под кожаными сандалиями. Идти было приятно, но еще приятнее будет идти босыми ногами. Все равно сандалии не закрывали ног, и песок засыпался под стопы. Жрец Дагуна взглянул на фиолетовое темнеющее небо. Красный гигант уже приближался к горизонту, перекрашивая фиолет в пурпурно-багряную завесу с зелеными сполохами. Встреча уже скоро, но немного времени есть, можно расслабиться. Сальдар снял сандалии и ощутил непередаваемое блаженство от прохладного песка. Когда годы катятся к закату, заново учишься радоваться мелочам. Сальдар Харери был главным жрецом в полисе семи океанов на планете Аварис. Сирота, попавший на воспитание в храм в самом детстве, всю свою жизнь он посвятил служению Дагону, божеству-покровителю полиса. Только благодаря помощи божественного защитника аталанты, живущие в городах, несколько лет назад сумели победить орды варваров, одичавших и мутировавших сарасцев, поклоняющихся Эрре, богу войны, засухи и чумы. А война, охватившая народы и континенты, продолжалась долгих 4 года, забрав с собою многих лучших мужей и женщин-аталантов. Война имела и положительные итоги. Все отдельно существующие полисы объединились в единую империю. Полис семи океанов стал столицей. Дагон безоговорочно возглавил пантеон божеств. А Сальдар Харери с тех пор занял пост главного жреца и духовного лидера на всем цивилизованном Аварисе, укрепив свою власть. Жрец Дагона ежедневно возносил молитвы и словословия своему божеству, не скупился и на щедрые жертвы по праздникам. В награду любимый бог иногда отвечал Сальдару во снах или видениях. Вот и сейчас жрец медленно шагал к берегу моря, потому что Дагон назначил ему личную встречу после заката. Это будет третий контакт лицом к лицу с богом за долгую жизнь служителя культа. Первый раз Дагон явился из океана, когда Сальдар Харери только-только вышел из юношеского возраста. Бог со своим братом и сестрой тогда передал группе священнослужителей технологию энергетического саркофага, благодаря которому получалось развивать и раскрывать лотосы тонких тел в рекордные сроки у любого, даже самого нечувствительного неофита. Второй раз Дагон приплыл и передал образцы и технологию изготовления адресных вирусов. Одичавшие варвары, живущие в степях и горах и ведущие преимущественно кочевой образ жизни, имели незначительные изменения в геноме по сравнению с жителями городов. Этого было достаточно, чтобы новый вирус убивал и калечил варваров, но был абсолютно безвреден для полисных аталантов. Так был переломлен ход войны. Оставшиеся кочевники были разбиты и разбежались по углам. Теперь их осталось немного. Лишь изредка совсем оголтелые дикари предпринимали тщетные попытки набега на полисы. Но их встречали воины, которые были рождены и обучены для защиты и сражений. Такова их дхарма, таков их путь. Ночью Дагон приснился Сальдару и оповестил, что пришло время встретиться в очередной раз. Это взбудоражило и взволновало жреца так, что он даже проснулся. Все-таки не рядовое событие. Обычно Бог отвечал жрецу во снах на заданные и незаданные вопросы. Это уже было высочайшей милостью и привилегией. Зато Сальдар Харери был чуть ли не единственным проводником воли Дагона для аталантов, что упрочивало его позиции в конкурентной борьбе первосвященства за власть. На сегодняшний день служитель был незаменим. Жрец с некоторым сожалением надел сандалии, поправил тогу цвета морской волны, вышитый синими драгоценными камнями пояс и лазоревую брошь со стилизованным изображением любимого божества. Знаки отличия верховного жреца: солнце зашло, погрузив Аварис во тьму. Скоро появится Дагон. Негоже встречать его босым и неопрятным. У Бога была постоянная привычка появляться после заката. Не стал он ей изменять и в этот раз. Балдагн позиционировал себя на Аварисе исключительно морским божеством, поэтому для своих служителей всегда выходил из океана, предварительно оставив космошлюпку подальше, вне поля зрения, в маскировочном поле. В этот раз он решил явиться на планету в одиночестве, оставив весь остальной экипаж на борту Кааты Отля. Сейчас командор приводнился, сложил 10 небольших оранжевых кристаллов в непромокаемый мешок и прыгнул в воду. Красота и восторг. Почти как дома. Можно отключить внутренний диалог и насладиться родной стихией. Несколько раз Балдагн с разгона выпрыгивал из воды и заныривал на глубину, ощущая почти забытую ребяческую радость движения. Эту возможность поплавать ящер не упускал при редких личных встречах на Аварисе. Еще издалека божество заметило своего верного жреца в смиренном ожидании на берегу. Пара мощных грибков, винт хвостом, вот и суша. Огромный ящер возвысился в полный рост, нависнув над аталантом. Какое бы настроение ни было у ящеров в Нгангре, выглядели они всегда внушительно и свирепо. Сальдар Харери пал ниц перед Дагоном. Это была не только традиционная дань уважению и ритуал поклонения, где он и где Бог. Это был абсолютно искренний порыв жреца. Ведь все его естество пронизывали благоговение, любовь и ужас одновременно при виде того, кто создал всех существ, того, кому подвластны стихии и даже миры, того, кому таланты обязаны всем. Приветствую тебя, мой жрец, ящер говорил негромко, но для слуха маленького таланта голос был оглушающим. Не поднимаясь с колен, Сальдар ответил: «Приветствую тебя, о великий древний бог Дагон! Да прославится твое имя по всей вселенной! Я счастлив видеть тебя и пожелать благоденствия и процветания тебе в твоем мире! Можешь встать, Сальдар, мне так будет удобнее тебя видеть. На Аварисе ты один из немногих живущих и уже ушедших, кто сильно приближен ко мне. Поэтому тебе позволено больше, как в действиях, так и в знаниях». Сальдар Харери встал, задержав дыхание. Колени скрипнули, они не были рады акробатическим трюкам с резким вставанием. Отряхнул тогу и ладони от песка, после чего соединил руки на груди крест-накрест и склонил голову в глубочайшем почтении. «Мне понравилось твое приветствие, мой жрец», — продолжил Дагон. «Ты всегда был очень умным и проницательным, схватывал все на лету. Большинство полагает богов всемогущими, бессмертными и постоянными. Лишь некоторые догадываются, что у нас есть своя жизнь, своя смерть, эволюция и изменения, свои болезни и проблемы. Поэтому я рад твоему пожеланию. Оно всегда кстати. Давно не виделись. Успел соскучиться по мне?» Жрец склонился в поясном поклоне, не рискуя бухаться на несчастные колени. «Да, соскучился, о великий Дагон. Сальдар, я принимаю твое должное почтение, но у меня к тебе маленькая личная просьба, даже прихоть. Не называй меня великим. Это слово вызывает у меня неприятные ассоциации. На одной планете эти великие у меня поперек горла, но не суть. Можешь называть древнейшим, всемогущим, достославным, всесильным, предвечным и тому подобное. Слушаюсь и повинуюсь, о Бог-Вседаритель Дагон, дающий жизнь и спаситель аталантов». «Хорошо, мой жрец, ты молодец. Держи, это тебе». С этими словами командор мягко сбросил мешок с кристаллами на песок к ногам служителя. Сальдар открыл мешок и обнаружил 10 полупрозрачных кристаллов, каждый из которых был размером чуть меньше человеческой головы. Цвет подарков уже сложно было рассмотреть из-за темноты. «Что это за кристаллы? О, предвечный! Пришло время передать аталантам новую технологию исцеления. Каждый из этих кристаллов своим излучением будет приводить физическое тело к идеальному образцу. Исходной матрицы аталанта достаточно будет 3 сеансов для полного исцеления. Заряда каждого кристалла хватит примерно на 1500 оборотов. Аварис вокруг своей звезды, что примерно соответствует средней продолжительности вашей жизни». Жрец вновь склонился в поклоне. «Благодарю тебя, о щедрейший Дагон. Твои дары аталантам бесценны. Технология несложная. Кладешь болящего на спину, к его макушке приставляешь кристалл восстановления и возврата к исходным настройкам по умолчанию. Потом активизируешь 3-кратным произнесением формулы «Таох Ич Атль». Кристалл вспыхнет и будет сиять, проводя нужную работу с пациентом. Он сам отключится, когда сеанс завершится. Это же чудо! Эти кристаллы и волшебные формулы останутся секретным достоянием жрецов. Мы сможем еще сильнее отодвинуть императора Аоны Сони с его взбалмошными идеями поставить светскую власть выше духовной, размышлял Сальдар Харери. Глаза его загорелись будущей перспективой. «Да, мой жрец, для духовных служителей это будет большим преимуществом перед светской властью и вашим императором. Грубо говоря, только вы сможете исцелять смертельные заболевания». У служителя в глазах промелькнул испуг, ведь бог Дагон только что повторил его мысли, будто услышал. Дагон рассмеялся. «Не будь наивен, Сальдар, твои мысли для меня видны как на ладони. Даже когда я далеко, я знаю, чем ты занимаешься, так что следи за собой, будь осторожен. О, мудрейший из древних, прости меня за нечестивые мысли», — запричитал Сальдар. «Расслабься. Меня мало интересуют ваши состязания с гражданской властью. Мне важнее прогресс всей расы аталантов. Насчет формулы активации кристаллов в ней нет большого секрета, потому что сама по себе связка источника исцеления и активирующего заклинания не работает без должного оператора. Сила потока зависит от объема и силы проводящего. Именно так полную силу лечебных матриц сможешь активировать ты и еще несколько приближенных к твоему уровню жрецов и магов. У остальных все будет работать слабее, у гражданских еще слабее. Ты, Сальдар, не первый год в служении изучал и науку, и магию. Ты знаешь этот принцип, но повторение – мать учения, поэтому вкратце вспомним. Чтобы освоить управление звездолетом, чтобы использовать в полной мере передовые научные технологии, аталанты должны много учиться. Аналогично, чтобы магические заклинания и формулы работали, оператор, их использующий, должен немало сил и времени потратить на обучение и тренировку себя как проводника высоких вибраций. Вы, жрецы, должны хранить высокие магические и технологические знания в тайне. Но не по причине того, что они секрет сами по себе, а потому что ищущий знаний должен быть достоин. Он должен дорасти до уровня восприятия, понимания и адекватного использования сакральных методик. Грубо говоря, первоклассника не подпускают к управлению адронным коллайдером, а профану не дают в руки магическое оружие массового поражения. Оператор использует силу методов и может проводить поток энергии согласно своему уровню силы, ее объему согласно размеру и частоте своих энергетических центров и тел. Например, если аталант вибрирует на третьей частоте, то он не в состоянии будет проводить волну десятой частоты, а отдельное значение имеет его личный допуск на право использовать те или иные источники энергии. Круг лиц, кто сможет заставить матрицы работать, широк, но только в руках немногих они проявят свою полную силу. Много званых, да мало избранных. И это при всем при том, что магию на Аварисе изучают наравне с наукой. Здесь это две ветви одного направления, две родные сестры одного знания. А представь, что есть планеты, где магия под запретом, где она противопоставляется науке, как фантазия больного мозга. В таких мирах высокотехнологичные кристаллы любой специализации будут работать у единиц, избранных и посвященных. Я понял тебя, о премудрый Дагон. Еще раз выражаю тебе глубочайшую благодарность и признательность за столь щедрый дар, поклонился жрец. Он замер, взглянул из-под лоби на Бога. В его глазах светился интерес. Спрашивай уже. Мне лень самому озвучивать твой вопрос, Сальдар, — зевнул командор. Меня давно гложет один вопрос, о древний всемогущий бог, и он связан в том числе с этими кристаллами. Мы сможем исцелять абсолютно все недуги с помощью этих матриц-исходников. Почти. Матрицы запрограммированы на аталантов нынешнего вида. Но вы меняетесь, эволюционируете. Ваш генный код и частота медленно, в течение длительного времени, но изменяется. Поэтому действие кристаллов исцеления будет слабеть для аталантов к концу их заряда. Потом можно будет перезарядить кристаллы и перенастроить их частоту с поправкой на изменения аварисцев. Это первый момент, который исключает существование вечной панацеи от всего. Второй момент заключается в том, что восстанавливаться будет физическое тело. Если причина болезни лежит в тонких телах, то устраняться будут лишь последствия. Психические болезни вне сферы действия лечебных матриц. Третий момент лежит в области законов эволюции всей Вселенной. Существо для своего развития всегда должно бороться и преодолевать. Поэтому, когда вы находите лекарство от той или иной бактерии или вируса, через какое-то время появляются новые, потому что все должны сражаться и расти над собой. Благословенные препятствия, ибо ими мы растем. Патогены пытаются уничтожить разумных существ, а те, в свою очередь, борются с первыми. Таким образом, разные формы жизни в совместной войне помогают друг другу эволюционировать. Здесь же надо вспомнить, что болезни и страдания, являясь волшебным пенделем для увеличения активности существа и его организма, одновременно служат отличным инструментом воспитания за нарушение вселенских законов своей дхармы и кармы. Поэтому, мой жрец Сальдар, не жди от богов чего-то одного, что решит все проблемы аталантов раз и навсегда. Даже боги болеют и умирают. Могут быть убиты, могут впасть в безумие. Это, конечно же, информация для посвященных, а не для паствы. Благодарю тебя, Вседержитель Дагон. Балдагн рассмеялся. Язык твой подобен елею, жрец. Так ты меня скоро в создатели вселенных запишешь. Но это не так. Ни я, ни мои сестры и братья не создавали мироздание, но мы действительно являемся для вас прародителями, потому что выращивали и воспитывали аталантов с самой первой особи. Я прощаюсь с тобой, Сальдар. Харери, мой верный жрец, срок твоей жизни для меня мимолетен, поэтому в следующий раз я увижу тебя в новом твоем воплощении. Прощай, мой любимый бог Дагон. Сальдар предпринял усилие, опустился на колени и прижался лбом к песку. Командор нырнул в прохладные морские воды, взмахнув широким хвостом. Он возвращался на корабль. Пора было лететь на базу Пуакалли, разбираться с аталантами на земле. Место действия – планета Земля. Время действия – эон великих оформителей, 200 лет после заселения планеты дельфинами по местной хронологии. Аталанты входили в союз с человеческими женами, контактировали, спаривались, находя их красивыми. Ментальное внушение сработало на ура. Те рожали обильное потомство. Дети аталантов, рефаимы, по росту были чуть меньше своих отцов, но все равно гигантами по сравнению с людьми. да и по врожденным способностям и талантам Рефаимы превосходили людей. Это был вклад Аталантов в обогащение генофонда человечества, плюс к карме своей расы. Технологии Аталантов помогали поднимать и перемещать огромные каменные блоки. Сам прибор выглядел как ручная пушка-излучатель. Луч наводился на мегалит. Электрические связи, в атомах которого разрушались. В принципе, этот прибор можно было окрестить антигравитационной пушкой. Атомы и электроны камня под излучением входили в состояние неопределенности и теряли массу. Камень легко перемещался на нужное расстояние. После выключения пушки исходная агрегатная форма мегалита восстанавливалась не мгновенно, а за период в 3-5 минут. В это время строительный блок более всего напоминал пластичную массу. Его размер и форму можно было легко подкорректировать подручными инструментами. Так аталанты построили гигантские пирамиды и дольмены в разных концах света для людей, обучили наиболее способных гомусов наукам, передали знания магических языков. Высокая раса научила людей магии разных направлений, подарила знания по фитотерапии, базис астрономии и астрологии, медицины и архитектуры. Бесконечно долгое время, с того момента и по сей день, полнота сакральных искусств и наук, как в теоретическом, так и практическом аспектах, доступна лишь небольшому количеству лиц, посвященным жрецам, ученым. Потому что знать, что существует медицина, магия или квантовая физика, это одно, но понимать закономерности и механизмы этих направлений, а также успешно использовать их на практике, совсем другое дело. К моменту, когда Каат-Иотль вошел в Солнечную систему, на Земле осталось уже около 700 аталантов. Кто-то умер от старости, кого-то сумели убить дикие гомо-анималис. И атаки дикарей случались все чаще. Верхушка талтеков и народа Такимед осознавали ценность помощи аталантов. Но вокруг хватало диких племен, чьи разум и сердце, подстегиваемые великими оформителями, испытывали жгучую ненависть к великанам. Балдагн лично и менталисты связались через тонкий план со жрецами оставшихся аталантов и передали предложение для народа. Поскольку очевидно, что их раса вымрет, можно спуститься на дно океана, где покоится Атлантида, и обосновать новую цивилизацию там. С этой целью боги могут помочь аталантам измениться, чтобы иметь возможность жить и дышать под водой. В этот раз ящеры решили дать своим ставленникам добровольный выбор. Священнослужители передали волю богов народу. Перспектива уйти в океан была страшна, пугала своей неизвестностью, ведь аталанты многие века жили и развивались на суше. С другой стороны, на земле в окружении варваров их ждал однозначный конец. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Времени на долгое прохождение всех стадий, смирение с неизбежным и обдумывание не было. Все сделали ускоренно. Вот предложение, день на обдумывание и готовый ответ. Как бы ни хотелось гуманоидам сохранить свой образ жизни, а они совсем недавно пережили мировой потоп, им и так пришлось быстро перестраиваться. Практически все, за исключением пары десятков особей, решили переселяться в затонувшую Атлантиду. Сказано, сделано. Ящеры Нгангри забрали аталантов на базу Хуакалли и подвергли существенной генетической модификации. Добавили жабры и перепонки, изменили метаболизм и желудочно-кишечный тракт для возможности питаться сырой пищей, снизили потребность в кислороде, трансформировали кожу для практически постоянного пребывания в соленой воде, перестроили опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, чтобы выживать в условиях повышенного давления огромной массы воды. Старпом и командор стояли за стеклом лаборатории и наблюдали, как персонал в буквальном смысле вылепливает новый вид аталантов – морских земноводных. Думаю, им будет непросто адаптироваться под водой, ведь они привыкли жить на суше, питаться приготовленной пищей, тело мы изменили. Да, но трансформация психики и многолетних привычек займет время и принесет аталантам страдания, заметила Сун Цян. Ничего страшного, буднично, ответил Балдагн. Жить захочешь, не так раскорячишься. Зато они будут в относительной безопасности, смогут размножаться, продолжат развиваться, сохранят свою культуру и самобытность, выстроят морскую цивилизацию. Командор, вы предполагаете, что великие оформители не достанут наших гуманоидов в Атлантиде? Командор хитро заулыбался. А это будет нашим секретом. Я уверен, что не достанут. Хотя бы какое-то время. Темные древние и великие оформители – две сильнейшие и старейшие расы во Вселенной. Они примерно равны по ресурсам, технологиям и силе. В некоторых направлениях науки оформители впереди. В других отраслях древние их опередили. Касаемо Атлантиды, у нас есть метод расщепления пространства. Мы создадим отдельный карман реальности, который великие не смогут увидеть и отследить. Это не будет параллельным миром, которые, как слои луковицы, охватывают землю. Не будем залезать туда, где законы мира слишком изменчивы, где слишком много вариаций и возможностей существования аналогичных аталантам гоминидов. Да и демиурги с архонтами совсем этому не обрадуются. Могут пожаловаться. Поместим крупную часть морского дна с Атлантидой и ее жителями в закрытый снаружи срез реальности. Там они смогут спокойно жить. Более того, при желании у жрецов будет возможность открывать изнутри лакуны и выбираться во внешний океан. А еще там недалеко есть подземные пещеры с многокилометровыми ходами. И пещеры эти сухопутные. Ого, тогда это здорово облегчит морским гуманоидам жизнь, особенно на первых порах, воскликнула Сун Цян. Да, именно так. Их детям, которые родятся внизу, уже будет проще. Конечно, я не исключаю вероятность, что великие оформители со временем изобретут продвинутые сканеры и обнаружат Атлантиду. И что тогда делать? Там будет видно. Решим проблему по мере ее появления. Старпом сложила четыре лапы вместе, видоизменила голос до вибрации, горло ее засветилось ярким синим цветом. Пусть у аталантов все получится, пусть они живут и процветают в своей новой цивилизации. Я так хочу, и будет так. Командор повторил жест Старпома и произнес: «Да будет так». Свечение исчезло, ящеры расслабились. Сун Цян, если два существа, считающихся богами на земле, чего-то искренне хотят, то вероятность события стремится к бесконечности. Старпом улыбнулась. Звучит, конечно, хорошо, но мой не слишком богатый опыт и багаж знаний подсказывают, что вечность и бесконечность имеют свойство быстро заканчиваться. Ты права, Старпом, поэтому будем смотреть, грядущее себя явит во времени».